Дорогие братья, я благодарю Бога, что имею честь быть здесь с вами. Текст, то, что братья избрали, вот, нести слова, говорить народу слова, все сии слова народу, слова живые, слова жизни. В нашем объединении тоже это очень просматривается. Слава Богу, объединение работает, слова говорится, жизни в разных местах, разными методами. И метод, который практически постоянно работает во все годы, вот в последнее время у нас Евгений Никифорович Пушков участвовал в больших домах культуры, снимали в Харькове, снимали в Днепропетровске. Было много народа. В Харькове где-то 1300 человек. Неверующих примерно 400 человек было. Были покаяния. В Донецке, в Днепропетровске было где-то 700 человек. То есть этот метод все равно работает. Люди каются, приходят в церковь. И слава Богу. Слова жизни несутся там, где и дома престарелых. И я скажу прекрасно, когда видим те результаты, когда бабушки плачут с радости, что Бог их простил. И те, кто участвует в этих служениях в домах престарелых, они сами вдохновляются. Это молодежь, которая там бывает. Когда видите слова покаяния, слезы покаяния, слова такого утешения, говорят этим бабушкам. Недавно пришлось в одном доме престарелых быть. Бабушка говорит, после вашего участия вы побуждали, чтобы я простила сына. А он сильно и обижал, бабушка, такая была изнуренная, измученная. Сейчас такая сиящая, тогда покаялась. И теперь говорит, я зятя простила сына моего. И у меня камень с души спал. Мне так хорошо стало. Уезжаем оттуда, а на сердце и самим радость наполняет, как эту бабушку. Там камень падает, а мы радуемся, что все-таки есть результат. Люди каются и прощают своих, тех, которые обижают их. Пришлось провести служение у нас в объединении в городе Лебедине, в милиции, в район райотделения. Дважды мы там проводили, раз приезжал Андрей Чубенко с ансамблем своим, прекрасно приняли там. А второй раз тоже прошли с бандуристами, ансамблем бандуристов. Ну, хочу рассказать, как это было. Молодые сестрички, еще не были таких аудиториях, где много милиции, офицеры. Назначили нам время, мы приехали немножко раньше, где-то примерно даже за час раньше. Впустили туда в отделение, за нами закрыли замок, ворота, машину впустили, инструменты занесли в актовый зал. Такая атмосфера, сестры говорят, так переживай почему-то. В таком месте милиция, это я сам немножко переживал, как оно будет. И вы знаете, ровно назначенное время заходит милиция, офицеры, человек 45, расселись, слушают слово. И вы знаете, одна сестричка рассказывает стих такой благодарственный, а потом она просто расплакалась. Ну, она потом говорила, что она сама из Кировограда говорит, я вспомнила за Ивана Яковлевича, который когда-то в милицию их садили, их в тюрьмы садили, а сейчас мы можем здесь вот этим офицерам петь. И она просто расплакалась. Но когда она заплакала, я смотрю, вот эти офицеры начали плакать. А потом сели псалом, благодарствие за мирное небо, что мы должны благодарить вот эти офицеры. Руки, слезы вытирают руками, им не стыдно даже было плакать. Да, там были женщины, офицеры были мужчины. Вы знаете, такое служение прошло, я просто удивляюсь. Может быть, потому что так трепетно подходили. Когда закончилось, подходит работник штаба, говорит, как вы приехали вовремя. А как раз часть милиции здесь приехала с АТО, недавно были вот этих боевых действиях, они, можно сказать, подрывы и нервной системы, психики. И тут такие стихи прекрасные, Богу благодарить нужно. Людям, на людей нельзя рассчитывать. И вы знаете, говорит, как вы вовремя приехали. И говорит, еще приезжайте. И, конечно, мы желаем такого случая. Будет случай, мы, конечно, еще поедем. В этом вот в последнем квартале у нас было желание провести с цыганами работу, потому что в нашем объединении как-то эта работа слабенько проходит. И определили, чтобы несколько областей охватить, с благовестием пригласили из Закарпатья братьев-цыган, которые поучаствовали. Вы знаете, я хочу сказать вот и цыганам спасибо, что поучаствовали. Были покаяния, и есть результат. Люди приходят, цыганки. Одна цыганка готова поехать и в другой город к служителю исповедоваться. Ходит на собрание. Служитель, правда, сам туда приезжал, беседовал, отрекалась она от грехов своих, те, которые совершала, ну, связаны с темными силами. Есть те, которые правильно, искренне покаялись. Лозовой, один пришел цыган на собрание, когда было участие вашего ансамбля. И он покаялся, а потом пришел домой, знаете, как говорится, вот, слова жизни. И в этом доме жизнь как-то загорелась. И он звонит, жена больная, приди, просвитер, там Адам совершает служение, приди к жене, побеседуй с ней. Пришел Адам, просвитер, начал беседу, она покаялась. Меня через три звонит, вот эта жена цыгана, слушайте, придите, пожалуйста, дядя умирает, цыган. Может покаяться, жизнь загорелась в этом доме. Да, пошел просвитер, побеседовал с этим дядей, цыганом, и он покаялся, и через три дня умер. Жизнь, слова жизни в этом доме. И я очень рад, что у нас пошла работа с цыганами. Конечно, нужно еще приезжать вам. Цыгане, приезжайте, работайте, а вы будете помогать. Или вы нам помогаете. Но есть и другие цыгане. Конечно, это народ сеобразный, какой-то, ну, уникальный есть некоторые вещи. Например, живет, нет паспорта у него. Да как ты без паспорта? А зачем мне паспорт? Что, душа Богу нужна, а не паспорт. В Канатубе посещает служение, нет паспорта, он приписан в Казахстане, еще советский паспорт у него. А как же ты живешь? 6 детей, а так и живу. Есть цыгане, которые говорят, вы вот помогли нам духовно поправиться, ну теперь бы вы еще финансово нам поправили немножко. И такие цыгане. Ну, все разные бывают. Но все-таки работа идет. Еще совершается служение вот в Кировораде, особенно поздравлением на рождественские вечера. Молодежь собирается, ходит, о Боге рассказывает. И брат говорит, расскажи. Ну вот я расскажу случай, который они на Рождество, когда ходили по одному из поселков, одна семья не пускала, ну там бабушка. А потом, когда начали петь, она упустила в дом. Вы знаете, когда они полгода посещали эту семью, там дедушка, образованный человек, был учитель истории, уже пенсионер, глубокая старость. И пришло время, когда и бабушка покаялась, и дедушка покаялась, и ушли в вере Господу. Вы знаете, вот прекрасно, когда есть даже такой результат. Вот вроде бы такие рождественные вечера, но есть результат. Конечно, есть у нас и такое служение. По больницах участвуют наши братья и сестры. И слава Богу, что это совершается труд. Участвует в интернатах. Это тоже, ну, есть, особенно когда праздничные дни Рождества. Идут туда с подарками. Естественно, есть причина туда и пойти, нас пускают. Но все-таки совершается. И какой будет дальше результат? Но все-таки результаты какие-то есть. Я думаю, они будут. За этот год мы провели в нашем объединении семинар по практическому благовестию. Двухдневный был семинар по личному благовестию, уличному благовестию, семейному благовестию. Вы знаете, прекрасно прошел. Радуемся, и я думаю, такие семинары нужно проводить. Еще проводили мы конференцию. Ну, мы там приглашали Янсена Дмитрия Исааковича, чтобы он поучаствовал как бы тематично работать и с мусульманами. Хорошие были темы на конференции. И тоже хотим, чтобы работа проходила все-таки между теми людьми, которые исповедуют ислам. Работа с глухонемыми проходит. Ну и то, что работа проходит с глухонемыми, а потом еще... Сейчас трактат, тот, который озвучили наши слайды, слайд-фильм сделали, трактат «Нет времени для Бога». А сейчас жестами немых, глухих сделали этот трактат, и уже, можно сказать, распространить можно. Также записали и светильник, детский журнал, тоже на диск для глухих. И ну, в этом тоже работа проходит, как для глухонемых. Также проходит работа и с слепыми. Тоже прекрасно. В Крыму, я думаю, все знаете, что там благовестие немножко сейчас трудновато, потому что как-то власть поменялась, и есть какая-то опаска в том. Но все-таки братья проповедуют, ездят, благовествуют, ну, где-то просят места, чтобы участвовать. Те братья, которые их осудили, это ну, уже почти год прошел, когда они после Пасхи вышли с благовестием, я думаю, это было сообщение, читали их, арестовали, потом по 10 тысяч оштрафовали, одному брату ответили, 20 тысяч. Написали апелляцию в Верховный суд. Суд без изменения все оставил. Те братья, которые работают, их высчитывает из зарплаты этот штраф. А кто где работает, описали вещи. Ну, еще не продавали, в общем, вещи описаны. Ну, все-таки труд совершается. Это очень, очень хорошо. Друзья, по статистике нашей объединения, у нас 5959 членов церкви. В этом году 171 человек принял крещение. Провели в этом году 45 маршрутных благовестий. 580 служений провели. В учреждениях, разных учреждениях, провели 150 служений. Было раздано примерно 8300 новых заветов и Библии, литературы. Трактатов больше 100 тысяч, ну, если так более точно, 107 тысяч. А разной литературы 11300. Сейчас у нас, как и я вижу, в разных объединениях работает газета. И очень хорошо, очень хорошо. Есть города, которые так вот определили, что газету на задней странице, наклеечку, кто желает оформить подписку, пожалуйста, звоните под каким-то телефоном. Ну, как бы желающих найти, весь город обойти, в каждый ящичок бросить или дать в руки, чтобы каждый дом знал эту газету. И сейчас работает, люди звонят, хотят, чтобы постоянно газета поступали. И я думаю, что там уже мы будем и организовывать и такие группы, будем приглашать этих людей, которые интересуются, ну, как бы наперед как бы забегая о том, что все-таки хочется в этом служении так совершать. И просим, чтобы Господь нас в этом благословил.